Часть третья. Вам нужны последователи. Как рождается доверие? Сказать, что большинство сотрудников стыдились своей работы, значит преуменьшить. Все знали, как компания обращается с персоналом. А если компания плохо относится к сотрудникам, просто понаблюдайте, как сотрудники относятся к ее клиентам. Грязь с холма льется сверху вниз, и если вы стоите у подножья, вам достанется сильнее всего. Компания — это обычно клиент. В 1980-е так был построен бизнес в Continental Airlines 26, худшей авиакомпании в истории. Когда я в феврале 1994 года зашел в офис Continental Airlines, я понял их главную проблему, написал Гордон Бетюн, главный исполнительный директор этой авиакомпании, в своей книге «От худшей к первой». Это было захудалое место. Сотрудники грубо обращались к клиентам, друг к другу и стыдились своей работы. Не бывает хорошего продукта без любящих свою работу людей. Это просто невозможно. Херб Келлихер, возглавлявший компанию Southwest Airlines в течение 20 лет, считался еретиком за утверждение, что в первую очередь компания должна заботиться о своих сотрудниках. Он заявлял, что счастливые работники гарантируют счастливых клиентов, а счастливые клиенты делают счастливыми акционеров. К счастью, Бетюн разделял это смелое убеждение. Некоторые возразят, что причиной отвратительной культуры Continental Airlines стало то, что компания постоянно сражалась с проблемами. Они скажут, что в тяжелые времена руководству трудно думать о чем-то, кроме выживания. Как только мы снова начнем получать прибыль, логично объяснят они, тогда позаботимся об остальном. Без сомнения, в 1980-е и в начале 90-х Continental Airlines переживала проблемы. Компания подвергалась банкротству дважды за 8 лет, в 1983 и в 1991 годах. И за 10 лет сменила 10 исполнительных директоров. В 1994 году, когда этот пост достался Бетюну, Continental Airlines потеряла 600 миллионов долларов и занимала последнее место во всех рейтингах. Но с приходом Бетюна все поменялось. Уже в следующем году компания заработала 250 миллионов долларов и вскоре стала считаться одной из лучших в Америке. И хотя Бетюн внес значительные изменения в работу компании, его самые важные достижения касались той области, которую почти невозможно измерить. Это доверие. Доверие не появляется просто потому, что продавец рационально объяснил, почему вам нужны именно его продукты или услуги. Доверие невозможно добиться обещаниями. Это не чек-лист и не список обязанностей. Доверие — это чувство, а не рациональный опыт. Мы доверяем некоторым людям и компаниям, даже когда дела у них идут не лучшим образом, и не доверяем другим, даже если у них все отлично. Выполненный чек-лист не может гарантировать доверие. Мы доверяем, когда чувствуем, что человек или организация стремится к чему-то большему, чем собственная выгода. С доверием приходит чувство ценности. Настоящие ценности, не приравненные к деньгам. Мы считаем ценными тех, кому доверяем. Вы не сможете убедить кого-то в своей ценности так же, как не сможете убедить кого-то доверять вам. Вам придется заслужить это, подтвердив словом и делом, что у вас с клиентом одинаковые приоритеты и убеждения. Вам нужно рассказать о вашем зачем и подтвердить слова тем, что вы делаете. И снова вопрос «зачем» обозначает веру. Как действия, которые вашу веру воплощают, а что результаты этих действий? Когда все три вопроса уравновешены, появляются доверие и осознание ценности. Это именно то, что смог сделать Битьюн. Многие талантливые руководители умеют налаживать рабочий процесс, но великое лидерство основано не только на отличной работоспособности. Уметь руководить еще не значит быть лидером. Лидерство подразумевает, что люди готовы идти за вами не потому, что должны, и не потому, что им за это платят, а потому, что они сами этого хотят. Фрэнк Лоренцо, предшественник Битьюна, мог руководить Continental Airlines, но только Гордон Битьюн знал, как стать для этой компании лидером. Взамен те, кто доверяет, стараются работать усердно, так как чувствуют, что работают на благо чего-то большего и важного. До появления Битьюна 20-й этаж головного офиса компании, где находилось правление, был недоступен для большинства. Апартаменты руководства были закрыты. Доступ туда имели только высокопоставленные сотрудники. Двери открывали специальные ключ-карты, всюду висели камеры видеонаблюдения, и вооруженная охрана расхаживала по этажу ради полной безопасности. Очевидно, что в компании не было доверия. Фрэнк Лоренцо отказывался выпить даже содовую, если он не сам открыл банку. Он не доверял никому, и логично, что ему тоже никто не доверял. Очень сложно быть лидером, когда предполагаемые последователи не склонны следовать за вами. Битьюн был совсем другим. Он понял, что компания должна быть в первую очередь командой. «Вы не станете врать своему доктору», — говорил он, — «и вы не можете обманывать ваших сотрудников». Битьюн решил изменить культуру, дав людям то, во что они смогут верить. Что же такое он дал им для веры, что смогло превратить худшую авиакомпанию в лучшую с тем же штатом и тем же оборудованием? В колледже у меня был сосед по комнате, которого звали Говард Ерухимович. Сейчас он работает адвокатом в Чикаго. Он с детства знал об очень простом человеческом желании. Живя в пригороде Нью-Йорка, он играл в крикет в самой худшей команде малой лиги. Они с огромным отрывом проигрывали практически в каждой игре. Их регулярно обыгрывали в сухую. Но тренер был хорошим человеком и хотел привить молодым спортсменам позитивный настрой. После одного из самых возмутительных проигрышей он собрал всю команду и напомнил: «Неважно, кто выиграл или проиграл, важно только то, как вы играли». В этот момент молодой Говард поднял руку и спросил: «Тогда зачем мы ведем счет?» С самого раннего возраста Говард знал, что человек хочет побеждать. Никому не нравится проигрывать, большинство здравомыслящих людей живут, чтобы одерживать победы. Разница лишь в том, что для нас значит победа. Для одних это деньги, для других – слава и награды, а для кого-то – сила, любовь, семья или душевное спокойствие. Цели могут быть разными, но желание одинаково. Миллиардеру не надо работать. Деньги становятся способом достижения цели. Но даже миллиардер, потеряв миллионы из-за неверных решений, может расстроиться, хотя деньги, скорее всего, ничего не значат в его жизни. Никому не нравится проигрывать. В желании победить нет ничего плохого. Проблемы возникают, когда достижение становится единственной мерой успеха, когда то, чего вы не достигаете, больше не связано с тем, зачем вы изначально вступили в игру. Битьюн решил доказать каждому в Continental Airlines, что они смогут победить, если захотят. И большинство сотрудников остались, чтобы узнать, прав ли он. Но было несколько исключений. Один диспетчер был уволен, когда задержал рейс из-за того, что опоздал на работу. То же самое произошло с 39 руководителями из 60, не поверившими в успех. Независимо от опыта и вклада в развитие компании, их попросили уйти, если они не готовы стать командными игроками и принять новую культуру, которую Битьюм пытался создать. В компании не было места тем, кто не верил в новые Continental Airlines. Битьюм понимал, что создать команду значит гораздо больше, чем несколько восторженных речей и поощрительных бонусов для менеджеров. Он знал, что для настоящего продолжительного успеха люди должны хотеть одержать победу. Не ради него, не ради акционеров и даже не ради клиентов. Для стойкого успеха сотрудникам Continental Airlines нужно было захотеть выиграть ради самих себя. Все его идеи подразумевали выгоду для сотрудников. Вместо того, чтобы требовать содержать самолеты в чистоте ради пассажиров, он говорил о чем-то более очевидном. После приземления пассажиры покидали самолеты, но бортпроводники оставались на борту как минимум еще на один полет. Им было гораздо приятнее работать в чистоте и порядке. Битьюм также отказался от всех мер безопасности на 20-м этаже. Он установил политику открытых дверей и сам был невероятно доступным. Для него было обычным делом появиться в аэропорту и перебирать сумки вместе с операторами по обработке багажа. Отныне они стали одной семьей, и всем было нужно работать сообща. Битьюм сконцентрировался на важном, а для авиакомпании самое важное, чтобы самолеты летали по расписанию. Когда в начале 90-х он занял свой пост у Continental Airlines, был наихудший показатель по задержкам вылетов из 10 крупнейших национальных компаний. Битьюм объявил сотрудникам, что каждый раз, когда по итогам месяца компания будет входить в пятерку лучших по отсутствию задержек, они будут получать премию в $65. Учитывая, что в 1995 году в компании было 40 тысяч сотрудников, каждый такой удачный месяц стоил колоссальной суммы в $2.5 миллиона. Но Битьюм понимал, что это выгодно. Задержки вылетов обходились в $5 миллионов в месяц из-за расходов на компенсацию за опоздания на стыковочные рейсы и размещение неулетевших пассажиров в гостиницах. Но самым важным для Битьюна было то, как эта бонусная программа сказалась на культуре компании. Впервые за многие годы десятки тысяч сотрудников, включая менеджеров, работали сообща. Прошли те времена, когда успех приносил выгоду только начальству. Каждый сотрудник получал $65, когда авиакомпания достигала поставленной задачи, а если нет, то премию не давали никому. Битьюм даже настаивал, чтобы премию высылали отдельным чеком, а не просто добавляли к основной зарплате. Это было необычно. Это стало символом победы. И сообщение на каждом чеке напоминало сотрудникам о том, зачем они приходят на работу. Спасибо за то, что помогаете Continental Airlines стать лучшими. Мы оцениваем то, чем персонал может действительно управлять, говорил Битьюм. Мы делаем ставки на то, что сотрудники выиграют или проиграют все вместе, а не по отдельности. Все, что он делал, давало людям ощущение общности, и они действительно были вместе. Вся разница между вами и пещерным человеком в том, что вы водите автомобиль. Секрет человечества не в том, что мы сильнее животных. Это далеко не так. Только размеры могущества еще не гарантируют успех. Мы преуспели как вид потому, что научились создавать сообщество. Сообщество – это группы людей, объединенных общими ценностями и убеждениями. Когда мы делимся с людьми своими ценностями и убеждениями, мы создаем доверие. Доверие позволяет нам полагаться на их помощь в защите детей и собственном выживании. Возможность оставлять жилище, отправляясь на охоту или исследование местности, с уверенностью, что община будет защищать семью и вещи, пока вы не вернетесь, один из важнейших факторов выживания отдельного человека и развития нашего вида. Нам всегда легче довериться тем, кто похож на нас. Есть причина, почему мы не становимся друзьями со всеми, кого встречаем. Мы дружим именно с теми людьми, чье мировоззрение совпадает с нашим. Внешнего сходства недостаточно для дружбы. К примеру, мир полон различных сообществ. Быть американцем не лучше, чем быть французом. Это всего лишь разные культуры, не лучше и не хуже, просто разные. Американцы особенно ценят идеалы предпринимательства, независимости и самоуверенности. Мы называем наше «зачем» американской мечтой. Французы придают большое значение единству, взаимопомощи и радостям жизни. Обратите внимание, что мы используем французские слова, чтобы описать понятие жизнерадостности. Совпадение? Возможно. Одни люди лучше вписываются во французскую культуру, другие – в американскую. Дело не в том, что что-то лучше или хуже, а в том, что мы просто разные. Большинство людей, родившихся и воспитанных в одной культуре, по очевидным причинам, отлично в нее вписываются, но не всегда. Есть те, кто вырос во Франции, но не чувствует себя полноценным французом, поэтому они переезжают, например, в Америку. Их привлекает наше «зачем». Они следуют американской мечте и эмигрируют. Всегда говорят, что Америка по большей части развивается благодаря эмигрантам. Но это абсолютное заблуждение – думать, что все эмигранты становятся полезными членами общества. Не все они обладают предпринимательской жилкой. Дух предпринимательства силен только в тех, кто имеет внутреннюю тягу к Америке. Когда у нас есть четкое понимание вопроса «зачем?», это привлекает людей, верящих в то же самое. И если этим эмигрантам близко, во что верят и что делают американцы, они скажут «мне здесь нравится» или «я люблю эту страну». Эта внутренняя реакция относится не столько к Америке, сколько к ним самим. Так они чувствуют собственные возможности и способность процветать в культуре, которая подходит им больше, чем культура родной страны. Это касается не только стран, но и городов. Кто-то лучше подходит к Нью-Йорку, а кто-то к Миннеаполису. Одна культура не лучше и не хуже другой. Они просто разные. Многие мечтают переехать в Нью-Йорк, привлеченные, например, гламуром или большими перспективами. Они приезжают с огромным желанием добиться чего-то значительного, но перед переездом забывают подумать, впишутся ли они в новую культуру. Некоторым это удается, но не всем. Снова и снова я встречаю людей, приехавших в Нью-Йорк с большими надеждами и мечтами, но не сумевших найти работу или, найдя, справиться с напряжением. Они не глупые и не ленивые, они просто плохо подходят. Такие люди или остаются в Нью-Йорке и выбиваются из сил, ненавидя свою работу и жизнь, или уезжают. Перебравшись в город, которому они лучше соответствуют, Чикаго, Сан-Франциско или еще куда-нибудь, они зачастую находят и счастье, и успех. Нью-Йорк не лучше других городов. Он просто подходит не каждому. Как и все города, он открывает возможности только тем, кто в него вписывается. То же самое можно сказать о любом месте с сильной культурой или яркой индивидуальностью. Мы преуспеваем в местах, которые отражают наши ценности и убеждения. Как бизнес нужно строить не с любым, кому просто нужно то, что у вас есть, а с тем, кто разделяет вашу веру, точно так же жить и работать выгоднее в той среде, которая лучше соответствует вашим взглядам. А сейчас подумайте, что такое компания? Это сообщество. Группа людей, объединенных общими взглядами. Основа компании – не продукты или услуги. Не размеры богатства делают компанию сильной. Это культура, ощущение убеждений и ценностей, которые разделяют все, от генерального директора до секретаря. Из этого следует, что ваша цель не принять на работу людей с нужными навыками, а найти тех, кто верит в то же, что и вы. Как найти тех, кто разделяет вашу веру? В начале 20 века английский авантюрист Эрнест Шеклтон отправился изучать Антарктику. Незадолго до этого норвежец Руаль Амундсен стал первым исследователем, покорившим Южный полюс. Оставалось только одно белое пятно – пересечение континента через самую южную точку Земли. Сухопутная часть экспедиции должна была начаться у очень холодного моря Уэддела ниже Южной Америки. Нужно было преодолеть 1700 миль, двигаясь через полюс к морю Росса, ниже Новой Зеландии. В то время Шеклтон оценил стоимость экспедиции в 250 тысяч долларов. «Пересечение Южного континента станет величайшим в истории полярным путешествием», заявил Шеклтон репортеру газеты «Нью-Йорк Таймс» 29 декабря 1913 года. «Количество неисследованных мест в мире постоянно уменьшается, но эта великая работа все еще остается нужной». 5 декабря 1914 года Шеклтон и его команда, состоявшая из 27 человек, отправились в море Уэддела на 350-тонном судне «Endurance», которое было построено на пожертвования отдельных людей, британского правительства и Королевского географического общества. В то время в Европе бушевала Первая мировая война, и денег становилось все меньше и меньше. Но даже английские школьники внесли пожертвования на собачьи упряжки. Однако Endurance не смог достичь Антарктики. Всего через несколько дней после отправления с острова Южная Джорджия в Южную Атлантику корабль столкнулся с паковым льдом и вскоре оказался заблокирован. Корабль сидел во льду, по выражению членов экспедиции, как миндаль в куске ириски. Шеклтон и его команда 10 месяцев находились в Антарктике, и их судно медленно дрейфовало к северу, пока давление плавучих льдин не разрушило его. 21 ноября 1915 года команда наблюдала за тем, как их корабль тонет в холодных водах моря Уэддела. Выброшенные на льдину члены экипажа сели в 3 спасательные шлюпки и доплыли до крошечного острова Элефант. Там Шеклтон высадил всю команду, за исключением 5 человек, и отправился в опасное плавание через 800 миль жестокого моря искать помощь. В итоге они нашли спасение. Эта история о команде корабля Endurance примечательна не самой экспедиции, а тем, что, несмотря на все суровые испытания, не погиб ни один человек. Там не было места ни поеданию людей, ни бунтам. Это не было просто счастливым совпадением. Так вышло потому, что Шеклтон нашел нужных людей, тех, кто идеально подходил для этой работы. Когда вы наполняете свою организацию подходящими людьми, теми, кто верит в то же, что и вы, приходит успех. Как же Шеклтон набрал такую потрясающую команду? Благодаря простому объявлению в газете «Таймс». Сравним это с тем, как мы принимаем людей на работу. Как и Шеклтон, мы размещаем объявления в газетах или на их современных аналогах, сайтах по трудоустройству. Иногда мы пользуемся услугами рекрутеров, что, в общем-то, то же самое. Мы составляем список квалификационных требований и думаем, что лучшим кандидатом станет тот, кто будет им соответствовать. Важно то, как мы пишем объявления. В них все сводится к тому, что мы ищем и предлагаем, а не зачем. Например, объявление может быть таким. Требуется главный бухгалтер. Минимальный опыт работы 5 лет. Обязательно знание отрасли. Предлагаем высокую зарплату и расширенный соцпакет. Станьте сотрудником фантастической, быстрорастущей компании. Это объявление возможно, привлечет много претендентов, но как выбрать тех, кто и правда подходит для этой работы? Шеклтон дал другое объявление. Он не указал, что ему нужно. Его объявление было совсем не таким. Требуются люди для участия в экспедиции. Минимальный опыт работы 5 лет. Обязательно умение поднимать паруса. Приходите работать в фантастическую компанию. Разумеется, Шеклтон искал гораздо более уникальных людей, чем те, кто мог откликнуться на это объявление. Ему нужна была идеальная команда. Его настоящее объявление было следующим. Требуются люди для экстремального путешествия. Небольшие зарплаты, лютый мороз, многие месяцы полной темноты, постоянная опасность, никакой гарантии благополучного возвращения. В случае успеха – слава и признание. Откликнулись только те, кто прочитал объявление и узнал в нем свою мечту. Те, кому нравились непреодолимые трудности. Именно такие люди способны выжить в сложной ситуации. Шеклтон взял тех, кто верил в то же, что и он. Когда сотрудники разделяют вашу мечту и веру, они гарантируют вам успех. И они будут усердно работать и искать новые решения не ради вас, а ради самих себя. Всех великих лидеров объединяет способность находить правильных людей, тех, кто разделяет их веру. Southwest Airlines – хороший пример организации, умеющей подбирать идеальных сотрудников. Способность находить тех, кто разделяет цели компании, значительно упрощает задачу предоставлять отличные услуги. Когда-то Херб Келлихер произнес знаменитые слова: «Вы принимаете людей не за навыки, а за отношения». Навыкам вы всегда сможете их обучить. Это все хорошо и прекрасно. Проблема в том, каким должно быть отношение. Что если это отношение не соответствует вашей культуре? Мне нравится спрашивать у компаний, каких сотрудников они предпочитают принимать на работу. Самый распространенный ответ звучит так: «Мы берем только страстных работников». Но как вы можете понять, что этот человек останется страстным не только на собеседовании, но и во время работы? Правда в том, что практически все люди на нашей планете страстные, просто все мы испытываем страсть к разным вещам. Начиная подбор персонала с вопроса «зачем?», вы с большей вероятностью найдете именно тех людей, которые испытывают страсть к тому, во что вы верите. Ни солидное резюме, ни даже потрясающая рабочая этика не гарантируют успеха. Например, лучший инженер компании Apple, скорее всего, окажется плохим сотрудником для Microsoft. А ведущий инженер Microsoft, вероятно, не добьется больших успехов в компании Apple. Хотя оба они очень опытные и целеустремленные. Оба могут представить отличные рекомендации. Тем не менее, каждый из них не подходит к культуре другой компании. Ваша задача – нанять людей, которые влюблены в ваше зачем, в вашу цель, причину или веру, и которые соответствуют вашей культуре. Только определив эти пункты, можно переходить к оценке навыков и опыта. Шеклтону хватило бы денег набрать самую опытную команду, но если бы его людей не связывало что-то большее, чем просто способности, их выживание не было бы предрешено. На протяжении многих лет в компании Southwest Airlines не существовало отдела рекламаций, он был не нужен. Хотя Келлихер правильно говорил, что выбирать людей нужно, основываясь на их отношении, он не в одиночку принимал решение о найме. В отделе кадров компании были и те, кто не полагался на интуицию, а уделял внимание навыкам и личным качествам претендентов. Смысл их совместной работы был в том, чтобы понять, почему некоторые люди подходят лучше других, и разработать систему, чтобы найти больше таких людей. В 1970-е руководство Southwest Airlines приняло решение нарядить бортпроводниц в новую униформу, включающую крутые шорты и сапоги танцовщиц Go-Go. Эй, это ведь были 70-е! Это не было их собственной идеей. Авиакомпания Pacific Southwest Airlines, основанная в Калифорнии и служившая образцом для Southwest Airlines, сделала это первой, а Southwest Airlines просто повторили. Тем не менее, в отличие от калифорнийской авиакомпании, Southwest Airlines поняли нечто очень важное. Они заметили, что на должность стюардессы теперь претендовали только чирлидеры и мажоретки. Единственные, кто не возражал против такой униформы. Тем не менее, чирлидеры и мажоретки оказались идеальными работниками для Southwest Airlines. Они не просто обладали потрясающим отношением к клиентам, все их поведение было направлено на то, чтобы подбадривать людей, распространять оптимизм, веру, что мы можем победить. Они отлично подходили к компании, которая сделала ставку на обычных людей. С тех пор компания стала принимать на эту должность только чирлидеров и мажореток. Великие компании не нанимают опытных людей, чтобы потом мотивировать их. Они нанимают уже мотивированных сотрудников и вдохновляют их. Люди или стремятся к чему-то, или плывут по течению. Если вы не дадите целеустремленным сотрудникам объекта для веры, чего-то большего, чем простая рутина, они найдут себе другую работу, и вы будете вынуждены мучиться с теми, кто останется. Дайте им собор. Рассмотрим историю о двух каменщиках. Вы подходите к одному из них и спрашиваете: «Ты любишь свою работу?» Он смотрит на вас и отвечает: «Я строил эту стену, сколько себя помню. Это очень однообразная работа. Я весь день работаю под палящим солнцем. Камни довольно тяжелые, и, поднимая их день за днем, можно надорвать спину. Я даже не уверен, что эта стройка закончится при моей жизни, но это моя работа. Она позволяет мне оплачивать счета». Вы поблагодарите его за уделенное время и пойдете дальше. Пройдя примерно 30 футов, вы подходите к другому каменщику. Вы задаете ему этот же вопрос: «Вам нравится ваша работа?» Он поднимается и отвечает: «Я люблю свою работу. Я строю собор. Конечно, я строил эту стену, сколько себя помню, и да, работа временами очень однообразна. Я целый день тружусь под палящим солнцем. Камни довольно тяжелые, и, поднимая их день за днем, можно сорвать себе спину. Я даже не уверен, закончится ли эта стройка, пока я живу, но я строю собор». То, что делают эти два каменщика, абсолютно одинаково. Разница в том, что у одного есть ощущение цели. Он чувствует принадлежность. Он приходит на работу, чтобы быть частью чего-то большего. Понимание вопроса «зачем?» полностью меняет все его отношение к работе. Это повышает его продуктивность и преданность. В то время как первый каменщик, вероятно, возьмется за другую работу ради более высокой зарплаты, вдохновленный каменщик будет трудиться сверхурочно и, скорее всего, откажется от более простой и высокооплачиваемой работы ради того, чтобы остаться частью высокой цели. Второй каменщик ощущает себя таким же важным, как тот, кто делает окна с витражными стеклами или даже архитектор. Все они вместе создают собор. Это связующее звено в их товариществе. И именно товарищество и доверие приносят успех. Эти люди работают на благо общего дела. Компании с четким пониманием вопроса «зачем?» способны вдохновлять сотрудников. Их работники более продуктивны и инициативны, и чувства, которые они вкладывают в свой труд, привлекают других людей для работы в этой компании. Нетрудно понять, почему компании, с которыми нам нравится сотрудничать, оказываются лучшими работодателями. Когда сотрудники знают, зачем они приходят на работу, люди вне компании понимают, что она особенная. В таких организациях никто, включая руководство, не считает себя лучше или хуже остальных. Все нуждаются друг в друге. Когда вы знаете, зачем, успех обеспечен. На рубеже веков произошел своеобразный бум доткомов. Обещание революционной технологии меняло представление людей о будущем, что вылилось в гонку за возможность сделать это первым. В конце XIX века заветной новой технологией стал аэроплан. Самым известным специалистом в этой области был Сэмюэл Пирпонт Лэнгли. Как и многие изобретатели того времени, он пытался построить первый в мире управляемый человеком летательный аппарат и первым поднять его в небо. У Лэнгли было все, что необходимо для выполнения этого нереального задания. Он имел, как скажут многие, рецепт успеха. Будучи астрономом, Лэнгли получил признание в академическом обществе, что позволило ему занять высокие и престижные должности. Он был секретарем Смитсоновского института, ассистентом обсерватории Гарварда и профессором математических наук в Военно-морской академии США. У Лэнгли имелись очень хорошие связи. Его друзьями были самые могущественные политики и бизнесмены, включая Эндрю Карнеги и Александра Грэйма Белла. Кроме того, у него было хорошее финансирование. Военное министерство США, предшественник Министерства обороны, выделило ему $50,000, невероятную по тем временам сумму, поэтому деньги не были проблемой. Лэнгли собрал вместе лучшие и самые светлые умы того времени. В его фантастическую команду входили летчик-испытатель Чарльз Мэнли, замечательный выпускник Корнеллского университета, инженер-механик, и Стефан Балзер, разработчик первого в Нью-Йорке автомобиля. Лэнгли и его помощники использовали самые лучшие материалы. Маркетинговые приемы и пиар были идеальными. Репортеры газеты «Нью-Йорк Таймс» постоянно сопровождали его. Все знали о Лэнгли и следили за его успехами. Но была одна проблема. Лэнгли имел смелую цель, но у него не было четкого понимания вопроса «зачем?». Его стремление создать самолет определялось тем, что он делал и что он мог получить. Он с самого детства увлекался аэронавтикой, но у него не было мечты, ради которой стоило побеждать. Лэнгли просто хотел стать первым. Он хотел стать богатым и знаменитым. Это было его главной мотивацией. Уже добившись признания в своей области, Лэнгли хотел большего. Он жаждал славы Томаса Эдисона и Александра Грэйма Белла, великих изобретателей. Лэнгли видел в аэроплане свой билет к славе и богатству. Он был умным и целеустремленным. У него было то, что мы называем залогом успеха, куча денег, лучшие люди и идеальные рыночные условия. Но совсем немногие из нас хоть раз слышали о Сэмюэле Пирпонте Лэнгли. На расстоянии нескольких сотен миль, в Дейтоне, штат Огайо, Уилбер и Орвилл Райты тоже работали над созданием летательного аппарата. В отличие от Лэнгли, у братьев Райт не было рецепта успеха. Более того, казалось, у них был только рецепт провала. Ни спонсоров, ни правительственных грантов, ни связей на высоком уровне. Братья Райт брали средства для финансирования своей мечты из выручки собственного магазина велосипедов. Ни у кого в их команде не было диплома об окончании колледжа, даже у Уилбера и Орвилла, а некоторые даже не закончили и среднюю школу. Но у братьев Райт было нечто особенное. У них была мечта. Они понимали, зачем им так важно создать аэроплан. Они верили, что если они смогут собрать эту летающую машину, то мир изменится. Они мечтали о пользе для каждого в случае успеха. Уилбер и Орвилл были настоящими учеными, глубоко и искренне увлеченными проблемой, которую они пытались решить, проблемой равновесия и полета», — говорил Джеймс Тобин, биограф братьев Райт. Лэнгли, наоборот, жаждал лишь славы и статуса, какими обладал Александр Грэм Белл. Того, что можно получить, совершив грандиозный прорыв. Тобин говорил, что Лэнгли не имел такой страсти к полету, как братья Райт, а скорее стремился обрести признание. Орвилл и Уилбер были настоящими подвижниками своего дела и вдохновляли других присоединиться к мечте. Их одержимость была очевидной. Переживая неудачу за неудачей, большинство людей сдались бы, но не команда братьев Райт. Они были настолько вдохновлены, что, несмотря на множество промахов, не отказывались от мечты. По слухам, каждый раз, когда братья Райт затевали пробный полет, они брали с собой 5 наборов запчастей, так как знали, что именно столько попыток они совершат перед тем, как возвратиться домой. А потом их мечта сбылась. 17 декабря 1903 года в Китти-Хоуке, Северная Каролина, братья Райт покорили небо. Полет продолжительностью в 59 секунд на высоте 120 футов со скоростью медленной ходьбы — все, что было нужно для рождения новой технологии, изменившей мир. Такое знаменательное событие прошло относительно незаметно. Не было репортеров газеты «Нью-Йорк Таймс», которые могли бы рассказать об этом. Поставив во главу угла нечто большее, чем слава и популярность, братья Райт не стремились сделать из своего успеха сенсацию. Они понимали истинное значение изобретения для всего мира. Перед Лэнгли и Райтами стояла одна задача. Они работали над новым проектом. Обе команды были целеустремленными, сильным настроем и пытливым умом ученых. И неудача отличала команду братьев Райт от Лэнгли. Это было вдохновение. Одних манили слава и богатство, другими двигала вера. Братья Райт вдохновляли своих людей. Лэнгли платил талантливым специалистам за то, чтобы они помогли ему стать богатым и знаменитым. А братья Райт начали с вопроса «зачем?». Еще одно доказательство того, что Лэнгли был озабочен вопросом «что?». Через несколько дней после того, как Орвилл и Уилбер совершили полет, он закончил разработки. Он вышел из гонки. Он мог бы сказать: «Это потрясающе, и сейчас я постараюсь улучшить технологию». Но он посчитал поражение унизительным. Его собственный полет закончился в реке Потомак. Все газеты высмеяли его. Лэнгли был слишком озабочен собственной славой. Он не стал первым и поэтому просто вышел из игры. Инновации рождаются из трудностей. Команды мечты не всегда такие замечательные. Даже лучшие эксперты часто работают для самих себя, а не для общего блага. Так происходит, когда компании предлагают мега-зарплаты, чтобы завладеть лучшими талантами. Тогда люди приходят в компанию не за мечтой, а за деньгами. Это классика манипуляции. Вы не добьетесь многого, если предложите кому-то большие деньги за великие идеи. Но если вы соберете команду единомышленников, объединенных общей целью, и дадите им нужные ресурсы, вы создадите чувство доверия и товарищества. Лэнгли собрал команду мечты и обещал им богатство. А братья Райт вдохновили людей присоединиться к ним ради высшей цели, большей, чем просто их личные интересы. Обычные компании дают сотрудникам то, над чем нужно работать. В отличие от них, инновационные организации дают людям то, ради чего стоит работать. Роль лидера не в том, чтобы придумывать все великие идеи. Лидер должен создавать условия для появления великих идей. Именно люди внутри компании, находящиеся на передовой, лучше всего способны изобретать новые методы. Например, сотрудники на телефонной линии могут рассказать вам о том, какие вопросы они получают больше, чем человек, сидящий в кабинете руководителя на расстоянии многих миль. Если от людей требовать, чтобы они приходили на работу и просто выполняли свои обязанности, они так и сделают. А если им регулярно напоминать, зачем была создана компания, и просить их во время работы искать способы превратить эту цель в реальность, люди сделают гораздо больше, чем требуют их обязанности. Например, Стив Джобс не сам придумал iPod, iTunes или iPhone. Это сделали сотрудники его компании. Джобс предоставил людям контекст, высокую цель для инновации – найти существующие индустрии, в которых компании пытаются защитить устаревшие бизнес-модели и бросить им вызов. Это то, зачем появилась компания Apple. Это то, что делали Джобс и Возняк, когда они создавали бизнес. Это то, что всегда делали сотрудники и продукты компании Apple. Это повторяющаяся модель. Сотрудники компании Apple просто ищут способы воплотить их цель в жизнь и делают это снова и снова. И это работает. Но в других организациях происходит совсем не так. Компании, которые озабочены тем, что они делают, вместо того, зачем они это делают, дают указания сотрудникам разрабатывать инновации на основе существующего продукта или услуги. «Совершенствуйте это», — требуют они. Сотрудники компаний, производители компьютеров, конкурирующих с Apple, приходят на работу, чтобы создать более инновационные компьютеры. Лучшее, на что они способны, это увеличить оперативную память, добавить одну-две характеристики или, как сделал один производитель ПК, предложить на выбор компьютерные корпуса разных цветов. Вряд ли эта идея способна изменить направление развития индустрии. Бесспорно, это приятная функция, но не инновация. Если вам интересно, как компания Colgate создала 32 вида зубной пасты, знайте, что к этому и приводят бесконечные улучшения. В большинстве компаний есть умные и способные к нововведениям служащие. Но только великие компании ставят перед сотрудниками цель или бросают вызов, на основе которого следует развивать идеи, а не просто требуют создать более совершенную мышеловку. Компании, которые лишь стремятся опередить конкурентов, добавляя новые характеристики и преимущества, озабочены тем, что они делают. Компании, точно знающие зачем, в основном не обращают внимания на конкурентов. Неудачники всегда беспокоятся о том, что делают другие. Способность компании к инновациям полезна не только для создания новых идей. Она помогает справляться с трудностями. Когда люди приходят на работу, четко понимая общую цель, им гораздо проще переживать тяжелые времена или даже находить в них возможности. Люди, которые знают, зачем они работают, реже склонны сдаваться после нескольких неудач. Томас Эдисон, человек, определенно движимый высшей целью, сказал: «Я не нашел один способ создать лампу накаливания. Я нашел 1000 таких способов». Southwest Airlines знамениты внедрением 10-минутного оборота воздушного судна, способности производить выгрузку, предполетную подготовку и погрузку всего за 10 минут. Это позволяет авиакомпании зарабатывать больше денег, так как чем больше самолеты находятся в воздухе, тем выше доходы авиакомпании. Немногие поняли, что этим нововведением компания обязана сложным временам. В 1971 году Southwest Airlines были на мели, и чтобы остаться в бизнесе, им пришлось продать один из своих самолетов. 3 оставшихся самолета должны были выполнять рейсы по расписанию, рассчитанному на 4 судна. У компании было 2 варианта – уменьшить количество рейсов или добиться 10-минутного оборота самолетов. И они сделали выбор в пользу второго. В то время как большинство сотрудников других авиакомпаний просто заявили бы, что это невозможно, люди из Southwest Airlines объединились, чтобы найти способ осуществить эту беспрецедентную и, казалось бы, невыполнимую задачу. И эта инновация все еще приносит выгоду. В условиях сильной загруженности аэропортов, при больших размерах самолетов и огромной погрузке, Southwest разворачивает свои самолеты всего за 25 минут. При существующем расписании, будь этот промежуток больше всего на 5 минут, компании пришлось бы ввести 18 дополнительных самолетов, что стоило бы примерно миллиард долларов. Поразительная способность авиакомпании Southwest Airlines решать проблемы, выдающееся мастерство компании Apple создавать инновации и упорство братьев Райт с командой в разработке технологии, все это стало возможным по одной причине. Они верили, что смогут, и доверяли своим сотрудникам выполнять это. Зачем нужно взаимное доверие? Основанный в 1762 году сэром Фрэнсисом Берингом Берингс Банк был старейшим торговым банком Англии. Он пережил наполеоновские войны, Первую и Вторую мировые войны, но потерпел крах по вине одного биржевого маклера, который оказался мошенником. В 1995 году Ник Лисон единолично обанкротил Берингс Банк, проводя несанкционированные, невероятно рискованные сделки. Если бы ему повезло, Лисон и сам банк стали бы невероятно богатыми и его бы провозгласили героем. Но финансовые рынки, как известно, очень непредсказуемы. Действия Лисона, по сути, были азартной игрой, а это всегда необдуманный риск. Рискуя обдуманно, вы предвидите возможные потери и принимаете меры, чтобы или избежать их, или компенсировать ущерб. Например, даже хотя аварийная посадка на воду считается маловероятной, авиакомпании все равно обеспечивают нас спасательными жилетами. И мы рады, что они так делают, пусть даже только ради нашего душевного спокойствия. Поступить иначе – это авантюра, на которую решатся совсем немногие авиакомпании, и не важно, что статистика на их стороне. Удивительным образом Лисон занимал сразу две должности в банке, будучи и биржевым маклером, и собственным начальником, и обладал такой невероятной страстью к риску, что смог принести непоправимый ущерб. Но дело даже не в нем самом. Лисон мог бы покинуть компанию или поменять должность, или банк мог назначить новое руководство, но проблема была в самой культуре банка, которая позволила этому случиться. Берингс Банк утратил ответ на вопрос «Зачем?». Культура, сложившаяся в банке к тому времени, мотивировала людей приходить на работу ради перспективы огромных выплат за успехи. И только. Никто больше не трудился ради общих интересов. Рассказывая, как ему удавалось так долго совершать свои махинации, Лисон упомянул, что другие сотрудники знали, как опасно его действие, но жаловаться было стыдно. Сотрудники лондонского филиала банка, объяснял Лисон, были такими всезнайками, что никто не осмеливался задать простой вопрос, боясь выглядеть глупым в глазах других. Без ясного набора ценностей и убеждений при низком уровне культуры постепенно создавалась обстановка «каждый сам за себя», которая не приносит ничего, кроме катастрофы. Если люди не заботятся об обществе, тогда исчезают и преимущества этого общества. У многих компаний есть звездные сотрудники, продавцы и так далее, но мало у кого есть культура, которая создает великих людей как закономерность, а не в виде исключений. Доверие – это поразительная вещь. Доверяя, мы можем просить совета и помощи в принятии решений. Доверие – это основа успеха в нашей жизни, семьях, компаниях, коллективах. Мы доверяем определенным людям присмотреть за детьми, чтобы мы могли поужинать в ресторане. Выбирая из двух нянь, мы скорее предпочтем знакомую девушку-соседку, чем неизвестную специалистку, найденную по объявлению. Мы сомневаемся в постороннем человеке, так как ничего о нем не знаем. Мы инстинктивно больше доверяем знакомству, чем опыту в таком важном деле, как безопасность наших детей. Мы верим, что тот, кто близок нам по взглядам, ценностям и убеждениям, лучше подходит для присмотра за самым дорогим, что есть в нашей жизни, чем незнакомец с отличным резюме. Это довольно поразительно. Нанимая людей, мы вынуждены задумываться, что для нас важнее – резюме и опыт или соответствие нашему коллективу. Конечно, дети важнее, чем вакансия в организации, но в последнем случае мы применяем совсем другие стандарты. Неужели мы заблуждаемся в том, кто может стать самым лучшим сотрудником? Исторически сложилось так, что доверие всегда было важнее для успеха компаний или сообществ, чем навыки. Подобно паре, оставляющей своих детей, чтобы пойти на свидание, многие люди, живущие в слаженных коллективах, верят, что их дома и семьи будут в безопасности, пока их нет рядом. Если бы не было доверия, то никто бы не рисковал. Без риска не было бы исследований, экспериментов и развития общества в целом. Это потрясающая концепция. Только когда люди доверяют культуре или организации, они готовы рисковать для развития этой культуры или организации. Независимо от опыта и умения акробата, он не совершит абсолютно новый, опасный для жизни прыжок, сначала не попробовав его с сеткой под собой. И в зависимости от того, насколько опасен этот трюк, акробат может настоять, чтобы при его выполнении внизу всегда была сетка. Кроме того, что в случае падения она вас спасет, сетка обеспечивает психологическую поддержку. Это дает акробату уверенность, когда он попробует сделать то, что никогда ранее не делал, или когда он повторяет прыжок снова и снова. Без сетки он будет выполнять только безопасные трюки, в результате которых он уверен. Чем больше акробат доверяет качеству сетки, тем сильнее будет рисковать во время тренировок. Доверие, которое внушает ему руководство цирка, предлагая сетку, вероятно, распространяется и на других артистов. Вскоре все исполнители будут чувствовать уверенность. Они будут пробовать новые трюки, то есть у них появится возможность развиваться дальше. Это сочетание внутренней уверенности и риска позволит создать интереснейшее цирковое представление. И такая система работает, но не без помощи доверия. Людям или организациям необходимо доверять лидерам, которые обеспечат их сеткой, физической или эмоциональной. Ощущая такую поддержку, члены организации, вероятно, приложат дополнительные усилия, что выгодно для группы в целом. Я соглашусь, что всегда есть люди, готовы рисковать без всякой сетки. Всегда найдутся те, кто будет экспериментировать, несмотря ни на что. Иногда их по праву признают новаторами. Они стремятся к развитию и делают то, чего не может никто другой. Некоторые из них двигают компанию или даже общество вперед, а другие погибают, так и не достигнув цели. Есть большая разница между прыжком с самолета с парашютом и без него. Оба поступка доставят вам необычное ощущение, но только один вы сможете повторить. Акробат, склонный совершать неординарные рискованные трюки без сетки, может стать звездой шоу. Но если он погибнет или перейдет в другой цирк, что будет тогда? Это пример человека, заботящегося только о себе, а не о последствиях или преимуществах для всей организации. Его усилия, возможно, принесут пользу ему самому или даже всей группе, но такой успех, особенно для группы, будет недолгим. Со временем эта система разрушится. Гораздо полезнее установить доверительные отношения, чтобы приободрить сотрудников, не склонных к напрасному риску, как Ник Лисон. Это наилучшая долгосрочная стратегия. Великие компании становятся великими, потому что их сотрудники чувствуют себя защищенными. Сильная корпоративная культура создает чувство общности и действует как сетка. Люди приходят на работу, зная, что их руководители, коллеги и организация в целом присматривают за ними. Это приводит к взаимовыгодному сотрудничеству. Поддержка решений, усилий и действий отдельных работников обеспечивает стойкий успех организации в целом. Southwest Airlines, известная отличным сервисом, принципиально не считает, что клиент всегда прав. Эта компания никогда не потерпит оскорбления сотрудников. Ее руководство предпочтет, чтобы грубые пассажиры воспользовались услугами других авиалиний. Это иронично, что одна из лучших авиакомпаний страны ставит своих сотрудников выше пассажиров. Именно доверие между руководством и сотрудниками приводит к отличному обслуживанию клиентов. Благодаря этому персонал становится частью корпоративной культуры и разделяет ее ценности и убеждения. Например, без доверия сотрудник будет плохо соответствовать своей должности и, скорее всего, станет работать только ради собственной выгоды. Но если персонал доверяет компании, то возможность преодолеть дополнительную милю, исследовать, изобретать, создавать инновации, развиваться и, самое главное, повторять это снова, снова и снова, резко возрастает. Только при взаимном доверии компания может стать великой. Настоящее доверие зависит от того, что не видно с первого взгляда. «Рэмбо-2» раздалось из рации бригадного генерала Джампера. «Ваша группа находится на расстоянии 25 миль и очень быстро приближается». «Установил контакт с радаром Барньярд», — ответил «Рэмбо-2», подтверждая, что он поймал группу противника на свой радар. Генерал Джон Джампер был опытным пилотом самолета F-15, имевшим 1000 летных часов и более 1000 боевых. По всем показателям он был одним из лучших. Родившись в Париже, штат Техас, он построил выдающуюся карьеру. Он летал практически на всех суднах воздушных войск США, от грузовых самолетов до реактивных истребителей. Награжденный и прославленный командир собственного боевого крыла, он олицетворял то, каким должен быть летчик-истребитель. Но в тот день реакция Джампера не соответствовала ситуации, с которой ему пришлось столкнуться. На расстоянии 25 миль он собирался применить огнестрельное оружие или совершить другое наступательное движение. Опасаясь того, что Джампер поймал неверный сигнал на своем радаре, капитан Лори Робинсон спокойно повторила то, что видела она. «Рэмбо-2, подтверждаю установление контакта с вашей группой уже на расстоянии 20 миль». Будучи диспетчером военно-воздушных сил, наблюдающим за действиями на экране радара из близлежащего центра управления и контроля, Лори Робинсон должна была направлять пилота на вражеское воздушное судно, чтобы тот мог, используя оружие, перехватить и уничтожить его. В отличие от обычного авиадиспетчера, чья обязанность не допустить столкновения самолетов, диспетчер военно-воздушных сил должен был приближать свои самолеты к вражеским. Только диспетчер ВВС видел полную картину на экране своего радара, в то время как навигационная система на борту самолета-пилота отражала лишь то, что происходит непосредственно впереди воздушного судна. Тем не менее, капитан Робинсон считал своим долгом что-то гораздо большее, чем просто смотреть на экран радара, чем просто быть глазами и ушами для пилотов, которые неслись навстречу противнику со скоростью 1500 миль в час. Капитан Робинсон знала свою цель. Она считала себя ответственной за расчистку путей для пилотов, чтобы они могли сделать все необходимое, чтобы они с большей уверенностью двигались дальше. И по этой причине она делала необычайные успехи в работе. Робинсон не могла ошибиться. Иначе она потеряет доверие пилотов, и еще хуже, они могут потерять доверие к самим себе. А вы знаете, что именно уверенность помогает летчикам-истребителям добиваться успехов. В тот раз, услышав спокойствие в голосе джампера, капитан Робинсон поняла, что он не знает о приближающейся угрозе. В ясный день на высоте более 20 тысяч футов над пустыней в современном самолете-истребителе «Рэмбо-2» стоимостью 25 миллионов долларов раздалась сирена. Пилот оторвался от экрана радара и увидел приближающегося врага. «Поворот направо! Поворот направо!» — прокричал он по радиосвязи. 9 октября 1988 года бригадный генерал Джон Джампер был убит. Капитан Робинсон замерла в ожидании. Воцарилось жуткое спокойствие. Вскоре Джампер ворвался в комнату для допросов. «Из-за тебя меня убили!» — рявкнул он на капитана Робинсон. На базе Неллис в пустыне Невада находилась школа боевого применения военно-воздушных сил, и в тот день генерал Джон Джампер получил прямой удар имитированного реактивного снаряда, выпущенного другим самолетом ВВС США, игравшим роль врага. «Сэр, это не моя вина», — спокойно ответила капитан Робинсон. «Просмотрите видео, вы все поймете». Генерал Джампер, тогда командир 57-го авиакрыла, выпускник школы боевого применения военно-воздушных сил США и бывший инструктор базы Неллис, как положено, оценивал каждую деталь каждого учебного задания. Пилоты часто доверяли видео во время учений. Видео никогда не обманывало. И в этот день тоже. Оно показало, что на самом деле ошибку допустил он, а не капитан Робинсон. Это был классический просчет. Он забыл о том, что является частью команды. Он забыл, что добился таких успехов в работе не просто благодаря своим способностям. Джампер был одним из лучших благодаря людям, которые всегда были на страже его безопасности. Это была огромная, незаметная ему инфраструктура. Он всегда получал лучшее снаряжение, лучшие технологии и лучшую подготовку. Но именно механики, преподаватели, его боевые товарищи, культура ВВС и капитан Робинсон обеспечивали ему уверенность в том, что он сможет выполнить свою работу. Генерал Джампер забыл об этом и принял сиюминутное решение, которое стоило ему жизни. Но учения и существуют ради таких уроков. Через 16 лет после этих учений над пустыней Невада генерал Джампер все еще выполнял серьезные задания. Будучи отставным генералом, он занимал пост начальника штаба ВВС США в период с 2001 по 2005 год и нес ответственность за организацию, обучение и оснащение почти 700-тысячных регулярных, специальных, резервных и национальных войск, несущих службу в США и за границей. Являясь членом Объединенного комитета начальников штабов, он совместно с другими начальниками штабов был советником министра обороны, Совета национальной безопасности и президента. Но здесь речь не о генерале Джампере. Это история о Лори Робинсон. Сейчас она сама занимает должность бригадного генерала ВВС, ей больше не нужно отстаивать свою честь с помощью видеозаписей. В ее жизни больше нет призраков и бандитов, позывных парней из ВВС. Но даже занимая другую должность, генерал Робинсон все еще в начале каждого дня напоминает себе, зачем она приходит на работу. Безумно скучая по своим деткам, как она называла тех, кто служил под ее командованием, генерал Робинсон все еще ищет способы расчистить для них путь, чтобы они и армия в целом могли показать лучшие результаты. Прошло время думать о себе. Сейчас нужно позаботиться о ваших лейтенантах, напоминала она своим ученикам, когда была инструктором в школе боевого применения ВВС. Если большинство из нас будут поступать так, продолжала она, объясняя, почему делает то, что делает, то мы приведем эту армию и эту страну в лучшую форму. А разве не это самое важное? И именно это ощущение цели, четкое понимание того, зачем она ходит на работу, стало залогом успеха генерала Робинсон. И, между прочим, она имела просто поразительный успех. Нереальное старание расчищать путь другим, в свою очередь, вдохновляло других помогать генералу Робинсон. Женщина в мужском мире военного дела, она показала пример того, как стать лидером. Великое лидерство не связано с прогибанием и запугиванием. Великие лидеры, как доказала генерал Робинсон, преуспевают, основываясь на вопросе «зачем?». Они олицетворяют стремление к цели, которая вдохновляет окружающих. Генерал Робинсон, служа диспетчером ВВС, внушала такое огромное доверие, что часто во время учений пилоты просили возможности работать именно с ней. Самым лучшим комплиментом для меня было, когда люди говорили: «На настоящей войне я хочу, чтобы на связи была Лори», — рассказывала она. Лори Робинсон — первая женщина в истории ВВС, которая командовала 552-м боевым крылом управления на базе ВВС «Тинкер», одним из самых больших подразделений боевого авиационного командования, крыло, которое летает на воздушно-десантных суднах командования «Эйвекс». Флот состоит из «Боингов 707», имеющих наверху огромные вращающиеся радары. Она первый командир боевого крыла, никогда не служивший пилотом. Она стала первой женщиной-инструктором школы боевого применения ВВС, где проходили подготовку все ведущие стрелки страны. Там она попала в ряды самых выдающихся инструкторов, 7 раз подряд получала титул лучшего инструктора. Она первая женщина, начальник секретариата ВВС и начальник штаба исполнительной группы ВВС. В 2000 году председатель Объединенного комитета начальников штабов сказала генерале Робинсон, в то время еще капитане, что она оказывает исключительное влияние на его идеи в ВВС. И это еще не все. Во всех отношениях генерал Робинсон – выдающийся лидер. Некоторые руководители действуют так, как будто они сидят на дереве с обезьянами. Им хочется, чтобы все, кто находится на верхушке дерева, глядя вниз, видели только улыбки. Но слишком часто люди внизу, глядя наверх, видят всего лишь ослов. Великие лидеры, такие как генерал Робинсон, получают уважение и тех, кто внизу, и тех, кто наверху. Подчиненные полностью ей доверяют, так как понимают, что она беспокоится о них. «Вы не можете сделать ничего такого, чего я не смогу исправить». Такое обращение к ученикам часто можно услышать в школе боевого применения ВВС. И те, к кому она обращалась, проявляли к ней невероятное почтение. «Я не знаю, как она справляется и с половиной обязанностей», — недоумевали ее знакомые. И что еще важнее, они произносили эти слова с уважением. Генерал Робинсон обладает такими способностями не потому, что самая умная и добрая. Она выдающийся лидер потому, что понимает, чтобы завоевать доверие, не нужно производить на всех впечатления, нужно лишь служить тем, кто служит тебе. Именно такое невидимое доверие позволяет лидеру найти последователей, способных выполнить любые задачи. И в случае с Лори Робинсон все задачи были выполнены. Я коснулся военной темы, так как она наглядно передает смысл моих слов. Доверие имеет огромное значение. Доверие возникает, когда сотрудники становятся частью культуры или организации, чьи ценности им близки. Доверие существует, пока сохраняются общие ценности и убеждения. Если компания не сохраняет баланс между компонентами своего золотого круга, ясностью, дисциплиной и последовательностью, доверие исчезает. Компания, да и на самом деле каждая организация, должна прилагать огромные усилия, чтобы напомнить каждому сотруднику, зачем она существует. И самое главное, зачем она была создана. Необходимо сделать так, чтобы каждый в компании чувствовал ответственность за ее ценности и принципы. И недостаточно просто написать их на стене, это бесполезно. Сотрудникам нужны различные бонусы и стимулы. Компании должны помогать тем, кто, по их мнению, должен помогать им. При наличии баланса хорошие сотрудники будут понимать, что у них всех одинаковая причина для работы. Это единственный способ убедить каждого члена системы, что остальные действуют ради того, чтобы дела в организации шли гораздо лучше, как говорила генерал Робинсон. Это источник страсти. Страсть рождается из ощущения себя частью того, во что вы верите, чего-то большего, чем вы сами. Если люди не верят, что компания создана для всепоглощающего ответа на вопрос «зачем?», страсть угасает. Без доверия люди будут создавать видимость работы и в первую очередь беспокоиться о себе. Это основная ошибка офисной политики. Люди действуют внутри системы ради собственной выгоды, часто за счет других сотрудников и даже компании. Если сама компания не управляет доверием, сотрудники не станут ей доверять, и собственные интересы превратятся в их главную мотивацию. Некоторое время это может быть полезно, но потом организация будет становиться все слабее и слабее. Херб Келлихер, дальновидный руководитель авиакомпании Southwest Airlines, понимал это лучше других. Он признавал, что добиться лучших результатов от сотрудников можно, только создав обстановку, в которой они ощущали бы заботу компании. Он знал, что люди лучше работают, когда чувствуют, что их работа ценится. Когда журналисты спрашивали Келлихера, кто для него важнее, акционеры или сотрудники, его ответ был неожиданным. «Но это просто», — говорил он. «Сотрудники для меня важнее всего, и если мы справедливы к нашим сотрудникам, они правильно обращаются с клиентами, которые снова воспользуются нашими услугами, чему будут рады акционеры. Это действительно работает, и это совсем не сложно». Влияние других людей. Кому вы больше доверяете? Случайным знакомым или тому, кого хорошо знаете? Чему вы больше доверяете, рекламе или рекомендации друга? Кому вы поверите, официанту, который скажет, что все блюда нашего меню очень вкусные, или тому, кто посоветует не заказывать запеченного цыпленка? Вам кажется, что это просто? Тогда что вы ответите на вопрос, почему кто-то должен доверять вам? Личные рекомендации много значат. Мы доверяем мнению других людей, но, разумеется, не мнению каждого. Больше всего мы доверяем тем, кто разделяет наши взгляды. Когда мы верим, что кто-то действует в наших интересах, так как это также и его интересы, это выгодно для всей группы. Развитие общества по большей части было основано на доверии между людьми, имеющими общие ценности и убеждения. Доверие возникает в том же месте, что и вопрос «зачем?» в лимбическом мозге, и оно бывает достаточно мощным, чтобы превзойти разумные доводы или, как минимум, посеять в них сомнения. Вот почему манипуляции так часто эффективны. Мы верим, что другие знают больше нас. Очевидно, что 4 из 5 стоматологов лучше нас понимают, какую выбрать жевательную резинку. Но что вы скажете по поводу пятого стоматолога? Что он знал, чего не знали другие? Разумеется, мы доверяем рекомендациям знаменитостей. Ведь эти известные люди богаты и могут покупать любые продукты. Но было бы неплохо, если бы они отвечали своей репутацией за то, что рекламируют. Правильно? Вероятно, у вас в голове уже есть ответ. Они рекомендуют продукты исключительно потому, что получают за это деньги. Но если бы рекомендации знаменитостей не работали, то компании бы их не использовали. Или, возможно, мы просто думаем, что это может сработать, и платим миллионы долларов за подмигивание или улыбку, которые побуждают нас выбрать тот или иной автомобиль или помаду. Дело в том, что все мы невольно прислушиваемся к тем, кого знаем или к кому чувствуем доверие. Считается, что знакомое лицо или имя в рекламе любого продукта повышает доверие. Согласно этой концепции, сам статус знаменитости способен оказать влияние на поведение людей, но это всего лишь манипуляция. Чтобы реклама действовала по-настоящему, знаменитости нужна очевидная причина поддерживать именно вас. Например, атлетка, добившаяся успеха благодаря упорству, может быть полезна для компании с такими же убеждениями. Или актер, известный благотворительной работой, отлично подойдет компании, также делающей добро. В этих случаях очевидно, что и компания, и известная личность трудятся ради общей цели. Я недавно смотрел рекламу TD Ameritrade, в которой принимали участие ведущие утреннего шоу Реджис Филбин и Келли Рипа. Я до сих пор не могу понять идею, которую представляли двое ведущих ток-шоу, и как это связано с выбором банка. Когда компания заявляет, что знаменитость представляет качества, с которыми мы хотим, чтобы нас ассоциировали наши клиенты, в этом нет никакого смысла. Знаменитость — это очередной ответ на вопрос «что?», а не «зачем?». Личность должна воплощать в себе качества, которые имеет компания. Не отвечая на вопрос «зачем?», вы просто повышаете узнаваемость. Так много решений, даже контрактов, основано на единице измерения в рекламной индустрии, называемой величиной Q, показатель того, насколько известна знаменитость. Считается, что чем выше эта величина, тем лучше сработает реклама. Но этой информации недостаточно. Чем яснее человек, представляющий компанию, понимает вопрос «зачем?», тем лучшим посланцем он станет для бренда или компании с аналогичной точкой зрения. Но пока мы не знаем, как измерить это понимание, результат очевиден. Ценность большинства рекомендаций знаменитостей всего лишь в их узнаваемых лицах. Если публика, которой вы пытаетесь донести сообщение, не поймет, во что верит представитель, если он не станет одним из нас, известность может оказывать давление и даже на некоторое время увеличить продажи, но не вызвать доверие. Рекомендации, основанные на доверии, действеннее, чем факты и цифры, и даже чем многомиллионные маркетинговые вложения. Представьте молодого отца, который стремится сделать все правильно для новорожденного малыша. Он принимает решение купить новый автомобиль, безопасный, способный защитить ребенка. Он целую неделю читал журналы и обзоры, он просмотрел всю доступную рекламу и в субботу планирует приобрести Volvo. Он проанализировал все факты и принял такое решение. В пятницу вечером они с женой идут на вечеринку, где за пуншем встречают друга, местного автолюбителя. Наш отважный молодой папаша гордо сообщает ему, что недавно стал отцом и поэтому решил купить Volvo. Не раздумывая ни минуты, друг отвечает: «Зачем тебе это? Самый безопасный автомобиль Mercedes. Если ты заботишься о ребенке, купи Mercedes». Учитывая желание мужчины быть хорошим отцом и доверие мнению друга, можно представить три варианта развития событий. наш молодой отец изменит мнение и купит Мерседес. Он останется верным первоначальному решению, но начнет сомневаться в его правильности, или он вернется к рабочему столу, чтобы заново провести исследование и решить наверняка. Неважно, сколько у него будет достоверной информации, стресс будет расти, а уверенность снижаться. Мнение других людей много значит. А мнение людей, которым мы доверяем, значит еще больше. Вопрос не в том, как автомобильным компаниям лучше разговаривать с отцом, покупающим автомобиль, и даже не в том, как они могут возразить авторитетному мнению друга. Здесь нет ничего нового. Вопрос в том, как добиться, чтобы авторитетные советчики рекомендовали своим знакомым именно вас. Переломный момент. Если я скажу вам, что знаю компанию, которая разработала потрясающую новую технологию, способную изменить то, как мы используем телевидение, будет ли вам это интересно? Возможно, вы захотите приобрести их продукт или инвестировать в развитие компании, предлагающей всего один идеальный продукт. Он очень качественный, намного лучше всех остальных продуктов на рынке. Компания так много вкладывает в пиар, что ее имя стало нарицательным. Это Тиво. Это компания, у которой было все, но она оказалась коммерческим и финансовым провалом. Так как все считали, что компания Тиво знает рецепт успеха, в ее крах было трудно поверить. Тем не менее, ее трудности объяснимы, если учесть, что в компании больше заботились о том, что они делали, нежели о зачем. Кроме того, они игнорировали закон распространения инноваций. В 2000 году Малкольм Гладуэлл пережил собственный переломный момент, поделившись информацией о том, как происходят переломные моменты в бизнесе и обществе. В своей одноименной книге Гладуэлл дает определение группам людей, которых он называет соединителями и влиятелями. Без сомнения, идеи Гладуэлла не лишены смысла. Но до сих пор непонятно, почему влиятелю необходимо кому-то о вас рассказывать. Маркетологи все время пытаются воздействовать на влиятелей, но только немногие знают, как это сделать на самом деле. Мы не можем поспорить с тем, что переломные моменты случаются, и Гладуэлл верно назвал условия их появления, но можно ли вызывать их намеренно? Они не могут быть просто случайностью. Если это так, то мы должны уметь планировать такие моменты и пользоваться их силой дольше первоначального перелома. Именно в этом разница между минутной причудой и идеи, которая навсегда меняет индустрию или общество. В 1962 году в своей книге «Диффузия инноваций» Эверетт М. Роджерс впервые описал, как инновации распространяются в обществе. Спустя 30 лет Джеффри Мур в своей книге «Преодоление пропасти» развил идеи Роджерса, применив этот принцип к маркетингу высокотехнологичных продуктов. Но закон диффузии инноваций объясняет гораздо больше, чем просто распространение инноваций и технологии. Он объясняет распространение идей. Если вы не знакомы с этим законом, то наверняка сталкивались с его терминологией. Согласно этому закону, все люди делятся на 5 категорий. Новаторы, ранние последователи, раннее большинство, позднее большинство и отстающие. Первые 2,5% населения – новаторы. Следующие 13,5% – ранние последователи. Как говорит Мур, новаторы активно покупают новые продукты или идеи. Их привлекает любое новое достижение. Быть первыми – это главная задача их жизни. Как следует из названия категории, новаторы – это небольшой процент населения. Эти люди провоцируют остальных посмотреть на мир и подумать о нем немного по-другому. Ранние последователи похожи на новаторов тем, что они ценят преимущество новых идей или технологий. Они быстро осознают ценность инноваций и вполне готовы смириться с некоторыми недостатками, так как видят потенциал. Но хотя они быстро оценивают возможности и готовы рисковать, испытывая технологии и идеи, ранние последователи, в отличие от новаторов, не создают новых решений. Но, как говорит Мур, обе группы похожи тем, что сильно полагаются на интуицию. Они доверяют своему внутреннему голосу. Ранние последователи, чуть меньше, чем новаторы, готовы платить более высокую цену или терпеть неудобства ради того, чтобы владеть продуктом или поддерживать идею, которая кажется им правильной. Это те, кто по 6 часов стоит в очереди, чтобы первыми купить iPhone, аппарат, олицетворяющий вступление Apple на рынок мобильных телефонов, хотя через неделю они могли бы прийти в магазин и купить его без всякой очереди. Их готовность терпеть неудобства или платить больше зависит не от качества продукта, а от самоощущения. Они хотят быть первыми. Сюда же относятся, например, люди, которые покупали телевизоры с плоским экраном, когда те только появились по цене более 40 тысяч долларов и с весьма несовершенной технологией. Мой друг Натан – один из таких людей. Однажды я прошелся по его дому и насчитал не менее 12 Bluetooth-наушников для мобильного телефона. «Все они сломаны?» – поинтересовался я. «Нет», – ответил он, – «я просто покупаю новые». Еще я обнаружил 5 ноутбуков, разные модели смартфонов BlackBerry и коробки от других гаджетов. Натан – типичный ранний последователь. Следующие 34% населения – раннее большинство. За ними идет позднее большинство, и, наконец, отстающие потребители находятся на правом краю кривой. Единственная причина, почему отстающие потребители покупают смартфоны, в том, что телефоны с вращающимся диском больше не выпускают. Раннее и позднее большинство мыслят практичнее. Им важны рациональные факторы. Раннее большинство несколько легче принимает новые идеи и технологии, чем позднее большинство. Чем правее вы будете двигаться по кривой, тем больше встретите клиентов и покупателей, которым нужен ваш продукт, но не ваши ценности. Это такие клиенты, которым, как бы усердно вы ни работали, никогда не бывает достаточно. Обычно для них все сводится к цене. Они очень редко становятся преданными. Они редко рекомендуют ваш продукт, и иногда вы просто удивляетесь, почему все еще работаете с ними. «Они просто недостойны этого», — говорит наш внутренний голос. Важно уметь распознать эту группу и не тратить на нее силы. Зачем вкладывать деньги и энергию в тех, кто в любом случае будет иметь с вами дело, пока вы соответствуете их практическим требованиям и отвернется при первых же трудностях? Несложно распознать, где на кривой находятся люди, когда вы уже завязали с ними отношения. Нужно уметь вычислять, кто есть кто, до того, как вы примете решение сотрудничать с ними. Все мы находимся в той или иной группе на этой шкале в зависимости от продукта или идеи. Многие из нас бывали невероятно преданы чему-то и тем самым оказывались на левом отрезке кривой. Находясь на одном конце шкалы, очень сложно понять тех, кто на другом ее конце, так как их поведение кажется бессмысленным. Моя сестра относится к ранним последователям в отношении модных трендов, в то время как я определенно принадлежу к позднему большинству. Я только недавно вышел из пещеры и приобрел пару дорогих дизайнерских голубых джинсов. Я согласен, что они смотрятся неплохо, но все еще уверен, что они не стоят этих денег, и не могу понять, почему моя сестра считает по-другому. И наоборот, я ранний последователь в отношении некоторых технологий. Я приобрел Blu-ray, DVD-плеер до того, как создатели усовершенствовали его технологию. Я заплатил за него в 4 или 5 раз больше по сравнению с обычным DVD-плеером. И моя сестра не может понять, почему я трачу деньги на все эти бесполезные вещицы. Мы никогда не сойдемся во взглядах по этому поводу. Каждый из нас наделяет разные продукты разными ценностями и, соответственно, к ним относится. Это одна из главнейших причин, почему практически невозможно убедить кого-то в ценности ваших продуктов или идей, основываясь на рациональных аргументах и ощутимых выгодах. Давайте снова вспомним Ferrari против Honda Odyssey. Продавцы дизайнерских джинсов или моя сестра могут спорить со мной до посинения о качестве ткани и дизайне. Это влетает в одно ухо и вылетает из другого. Точно так же моя сестра не станет слушать о преимуществах DVD-плеера стоимостью $500 по сравнению с плеером за $100. Поэтому здесь часто задействуются манипуляции. И снова, несмотря на свой эффект, манипуляции не помогают добиться доверия, зато увеличивают затраты и стресс для каждой стороны. Большая часть тех, кто продает свой продукт, услугу или идею, надеются достичь успеха и признания на рынке товаров массового потребления. Многие надеются проникнуть в куполообразную область кривой, но попасть туда не так просто. Большинство начинающих предпринимателей скажут, что хотят иметь миллиардный бизнес через столько-то лет. К сожалению, вероятность того, что их желание сбудется, очень мала. Из 27 миллионов фирм, зарегистрированных в Соединенных Штатах, менее 2000 однажды добьются годового дохода в миллиард долларов. В 99,9% всех компаний в Америке менее 500 сотрудников. Другими словами, на рынке товаров массового потребления очень сложно добиться успеха. Крупные компании сталкиваются с теми же трудностями, пытаясь повторить собственный успех. То, что у них получилось раз или два, еще не значит, что они знают, как делать это постоянно. Компания Microsoft вошла на рынок мультигиговых MP3-плееров с плеером Zan, который должен был вытеснить iPod. Этого не произошло. Даже несмотря на отличное качество, для успеха нужно что-то большее, чем хороший продукт и маркетинг. Инновационная технология Betamax не вытеснила несовершенную технологию VHS, бывшую стандартным форматом видеопленки 1980-е. Лучшее не всегда выигрывает. Чтобы завоевать место на рынке товаров массового потребления, вам придется учитывать закон диффузии инноваций, иначе это будет вам стоить много денег и приведет к посредственному успеху или даже провалу. Здесь есть некая ирония. Добиться успеха практически невозможно, если вы направите маркетинговые инструменты на среднюю часть купола, если попытаетесь завоевать широкую аудиторию, не обратившись сначала к ранним последователям. Это может сработать, но обойдется слишком дорого. Дело в том, что раннее большинство, по мнению Роджера, не пробует ничего нового, пока это не попробуют другие. Раннему большинству, да и большинству в целом, нужен опыт тех, кто уже оценил продукт или услугу. Им нужна достойное доверие, личная рекомендация. В соответствии с законом диффузии инноваций, успеха на рынке товаров массового потребления можно достичь только когда вы завоюете 15-18% рынка, потому что раннее большинство – не захочет пробовать новое, пока этого не сделает кто-то другой. Вот почему нам приходится снижать цены или предлагать дополнительные услуги. Мы пытаемся заставить людей с практичным складом ума рискнуть прежде, чем они почувствуют реальную необходимость в покупке. Это-то и есть манипуляция. Такие потребители могут купить ваш товар, но не станут преданными. Не забывайте, что преданность это когда люди готовы терпеть неудобства или платить больше ради того, чтобы иметь с вами дело. Они даже могут отклонить чье-то более выгодное предложение, хотя это очень редко делает позднее большинство. Переломный момент наступает, когда развитие бизнеса или распространение идеи начинает идти с невероятной скоростью. Именно тогда продукт получает массовое признание на рынке. Это момент, когда идея превращается в действие. И когда это происходит, развитие не просто становится стремительным, оно становится автоматическим, оно происходит само по себе. Поэтому бизнес должен стараться не просто продавать людям, которым нужно то, что у вас есть, то есть большинству, а найти тех, кто верит в то же, что и вы. Они понимают ценность того, что вы делаете, и с радостью заплатят больше или потерпят неудобства ради того, чтобы стать частью вашего «зачем». Кроме того, они по собственной воле расскажут о вас другим. В эти 15-18% не входят те, кто хочет просто купить продукт. Это люди, которые разделяют ваши убеждения и хотят включить ваши идеи, продукты и услуги в свою жизнь в качестве ответа «что» на их понимание вопроса «зачем». Они следят за тем, что вы делаете, потому что это их способ показать внешнему миру их собственную цель, причину и веру. Их готовность платить завышенную цену или терпеть неудобства ради того, чтобы получить продукт или услугу, говорит больше о них, чем о вас. Они знают, зачем им нужны ваши продукты, что превращает их в самых преданных покупателей. Кроме того, они становятся самыми преданными акционерами и сотрудниками. Это люди, которые не просто любят вас, но и рассказывают о вас. Завоюйте достаточно людей из левой части кривой, и они вдохновят остальных присоединиться к вам. Мне нравится спрашивать у руководителей компаний, какой процент потребителей становятся истинными последователями. Многие с гордостью отвечают: 10%. Даже если вы игнорируете принципы золотого круга, по закону средних чисел вы все равно добьетесь примерно 10% успеха. Киньте в стену тарелку спагетти, и некоторые из них прилипнут. Для процветания бизнеса вам нужно больше перспектив. Вот почему стремление сразу завладеть серединой шкалы так дорого обходится. Даже если бизнес вырастет, среднее число не изменится, а 10% слишком мало, чтобы совершить прорыв в системе. Таким образом, 10% ваших покупателей или клиентов будут, естественно, вам преданы. Но чем обусловлен их выбор? Мы не можем найти объяснение, как не можем понять, почему любим своих супругов. Мы можем только сказать: они просто понимают нас. И хотя звучит неплохо, это абсолютно неприменимо на практике. Как вы заставите людей понимать вас? Это Мур называет пропастью, разрывом между ранними последователями и ранним большинством, и ее сложно преодолеть. Но только если вы не знаете ответа на вопрос «зачем?». Сконцентрируйтесь на ранних последователях, и со временем к вам присоединится и большинство. Но вы должны начинать с вопроса «зачем?». Не просто сконцентрироваться на влиятелях, а понять, какие именно влиятели вам нужны. Есть люди, которые кажутся более авторитетными, чем другие, но на самом деле все мы в разные периоды и по разным причинам бываем влиятелями. Вам нужны не просто влиятели, а те, кто верит в то же, что и вы. Только тогда они будут рассказывать о вас без всяких подсказок и стимулов. Если они действительно разделяют вашу веру и при этом находятся в левой части шкалы, их не нужно подталкивать, они сами захотят рекомендовать вас другим. Любые стимулы здесь будут манипуляциями. Они лишают слова влиятелей авторитета в группе. Их знакомым не потребуется много времени, чтобы отличить корыстную рекомендацию от искренней. Правда выходит наружу, и влиятель теряет свою цену. Не игнорируйте закон диффузии инноваций. Это дорого вам обойдется. В 1997 году компания Tivo ворвалась на рынок с потрясающим новым устройством. Бесспорно, с момента появления на рынке и по сей день Tivo лучший в своем сегменте. Компания разработала уникальную рекламную кампанию. Они добились известности, о которой только могли мечтать большинство брендов. Их название стало нарицательным для целого класса устройств, как, например, Kleenex, Band-Aids и Q-Tips. Их успех был колоссальным. Они создали глагол в английском языке «tutivo» – «тивить». У них были отличное финансирование и технология, которая могла бы изменить наш взгляд на телевидение. Проблема в том, что они направили усилия непосредственно в середину куполообразной кривой. Создав удобный продукт для массового потребителя, они проигнорировали закон диффузии инноваций и устремились сразу в массы. Обращаясь к циничному большинству, они пытались объяснить, что представляет собой их продукт, а не зачем существуют и продукт, и сама компания. Они заявляли на рынке товаров массового потребления. «У нас есть новое устройство, оно может ставить эфир на паузу, вырезать рекламу, перематывать программы, запоминать ваши любимые передачи и записывать их без вашего участия». Перспективами Tivo заинтересовались аналитики, а также их конкурент – компания Replay. Один исследователь рынка оценил, что к концу года число пользователей персональных телевизионных ресиверов достигнет 760 тысяч человек. В 1999 году Tivo наконец-то поступили в продажу. Майк Рэмси и Джим Бартон, два бывших коллеги, создавшие Tivo, были уверены, что телезрители к этому готовы. Так оно и было бы, если бы в компании Tivo знали, как разговаривать с целевой аудиторией. Но несмотря на восхищение аналитиков и технофилов, уровень продаж стал большим разочарованием. За первый год Tivo продала около 48 тысяч устройств. При этом компания Replay, поддерживаемая учредителями компании Netscape, не смогла получить достаточного спроса и оказалась впутана в спор с телеканалами из-за того, что давала телезрителям возможность вырезать рекламу. В 2000 году компания Replay применила новую стратегию и через несколько месяцев была продана компании Sonic Blue, позднее обанкротившейся. Аналитики недоумевали, почему Tivo не смогла достичь выдающихся результатов. Казалось, что у нее было все, что нужно для успеха. Отличное качество продукта, деньги и идеальные рыночные условия. В 2002 году, после трех лет работы компании, заголовок в Advertising Age подвел итог. В домах США чаще встречаются флигели, чем устройства Tivo. В то время в США 671 тысяча домов имели хозяйственные постройки, а от 504 до 514 тысяч – устройства Tivo. Но не только продажи были низкими, компания разочаровала и своих акционеров. В 1999 году на первичных торгах акции стоили чуть больше $40. Через несколько месяцев их стоимость перевалила за $50, а потом целый год постоянно падала и с тех пор практически никогда не поднималась выше $10. Если мы обратимся к принципам золотого круга, то ответ очевиден. Люди не покупают то, что вы делаете, они покупают то, зачем вы это делаете, а компания Tivo пыталась убедить аудиторию купить продукт, говоря о том, что он собой представляет. Технические характеристики и преимущества. Ответ рационально мыслящих масс, страдающих технофобией, предсказуем. Я не понимаю этого. Мне это не нужно. Мне это не нравится. Вы меня пугаете. Разумеется, были люди, преданные Tivo. Вероятно, те самые 10%, которые просто покупали, не спрашивая зачем. Они есть и по сей день, но их недостаточно, чтобы добиться переломного момента, ожидаемого и предсказанного компанией Tivo. Компании Tivo нужно было всего лишь рассказать о своих целях и приоритетах. Им стоило сформулировать, зачем был создан их продукт, а затем рискнуть и поделиться своими намерениями с новаторами и ранними последователями, которые разделяли их взгляды. Если бы Тиво начали продажи с признания, зачем существует их продукт, тогда сам продукт стал бы доказательством высокой цели, ответом на вопрос «зачем?». Если бы их золотой круг был уравновешен, результат мог быть совсем иным. Сравните их заявление с тем, каким оно могло быть, окажись на первом месте вопрос «зачем?». Тиво могли сказать: «Если вы привыкли контролировать все стороны своей жизни, у нас есть для вас уникальное устройство. Оно может ставить эфир на паузу, вырезать рекламу, перематывать программы, запоминать ваши любимые программы и записывать их без вашего участия». В этой версии все характеристики и преимущества объясняют, зачем существует продукт, а не призывают его купить. Причина и цель продукта управляют принятием решения, а то, что он собой представляет, лишь позволяет рационализировать преимущества. Подтверждая свой провал в выборе правильного рыночного сегмента, компания Тиво по-своему объяснила происходящее. «Пока люди не возьмут его в руки», — сообщила в 2000 году Ребекка Байер, представитель компании Тиво газете «Нью-Йорк Таймс», — «они не поймут, зачем это им нужно». Будь это заявление правдой, ни одна новая технология не прижилась бы. Хотя мисс Байер была права в том, что массовый рынок не понимает ценности их устройства, причиной стала именно неспособность Тиво убедить ранних последователей и раннее большинство и тем самым популяризировать продукт. Компания Тиво не начала с вопроса «зачем?». Она проигнорировала левую часть кривой и полностью провалилась в поиске переломного момента. Именно поэтому люди не брали его в руки, и технология не имела спроса на рынке товаров массового потребления. Прошло почти 10 лет. Компания Тиво по-прежнему создает лучший продукт для цифровой видеозаписи. Их известность очень высока. Почти каждый знает, что представляет собой их устройство и что оно делает, но будущее компании в опасности. Миллионы телезрителей постоянно тивят контент, но, к несчастью для компании Тиво, эти люди не пользуются их системой. Они тивят программы с помощью устройств кабельного или спутникового телевидения. Многие пытаются возразить, сказав, что провал Тиво стал следствием широкого распространения кабельного телевидения. Но мы знаем, что люди часто меняют решения, платят больше и терпят неудобства, чтобы купить продукт, который резонирует с ними на подсознательном уровне. До недавнего времени люди, желающие приобрести мотоцикл Harley Davidson, ждали его доставки от 6 месяцев до года. Это, конечно, плохое обслуживание. Покупатели могли просто пойти к дилеру Kawasaki и выехать оттуда на новеньком байке. Они могли подобрать очень похожую модель с такой же мощностью и, возможно, за меньшие деньги. Они были готовы терпеть неудобства не потому, что хотели купить мотоцикл, а потому, что они хотели приобрести Харли. Тиво не первая компания, проигнорировавшая эти принципы, и точно не последняя. Небольшой успех спутникового радио, Sirius или XM Radio, можно объяснить тем же. Эти компании предлагали разрекламированную новую технологию с отличным финансированием, пытаясь завлечь пользователей отсутствием рекламы и большим количеством каналов, чем у конкурентов. Но несмотря на все рекомендации знаменитостей, включая легенду хип-хопа Snoop Dogg и икону поп-музыки 70-х Дэвида Боуи, технология все-таки не прижилась. Когда вы начинаете с вопроса «зачем?», те, кто верит в то же, что и вы, притягиваются к вам по очень личным причинам. Именно эти люди, разделяющие ваши ценности и убеждения, а не просто признающие качество ваших продуктов, приближают переломный момент. Ваша задача в этом процессе — быть кристально прозрачными, обозначая свою миссию и объяснить, как продукты и услуги помогают добиться поставленной цели. Лишенные цели и глубокого смысла, любые новые идеи и технологии вынуждены играть на ценах и опциях. Явный признак, что они не знают ответа на вопрос «зачем?». Причина провала не в самой технологии, а в том, как компании пытались ее продать. Спутниковое радио никоим образом не вытеснило традиционное. Даже когда компании Sirius и XM слились в надежде, что, объединив усилия, они изменят ситуацию, акции новой компании продавались менее чем за 50 центов. И в последний раз, когда я интересовался, компания XM предлагала скидку и бесплатную доставку в качестве бонуса, называясь при этом службой спутникового радио номер один в Америке с более чем 170 каналами. Дайте людям повод для веры. 28 августа 1963 года 250 тысяч человек со всей страны собрались на площади в Вашингтоне, чтобы услышать знаменитую речь доктора Мартина Лютера Кинга, начинавшуюся со слов «У меня есть мечта». Организаторы не рассылали приглашений, и не было сайта, где можно было бы проверить дату. Как же они смогли собрать четверть миллиона человек в нужный день и в нужное время? В начале 60-х годов страну раздирали расовые конфликты. Только в 1963 году прошли восстания в десятках городов. Америка страдала от неравенства и расслоения общества. Секрет успеха движения за гражданские права, позволившие ему воплотить идею о равенстве людей и изменить целую страну, основан на принципах золотого круга и закона диффузии инноваций. Кинг был не единственным человеком того времени, знавшим, что нужно изменить, чтобы установить гражданские права в Америке. У него было много идей того, что должно произойти, так же, как и у других. И не все его идеи были так уж хороши. Он не был совершенством, у него были недостатки. Но Мартин Лютер Кинг был абсолютно предан своим убеждениям. Он знал, что Америка должна измениться. И он понимал, зачем. Его стремление к цели дало ему силу и энергию продолжать борьбу, даже когда трудности казались непреодолимыми. Многие из тех, кто разделял его взгляды, сдались перед лицом поражений. Поражение причиняет боль, а способность день за днем идти вперед с высоко поднятой головой требует чего-то большего, чем просто знания, как нужно поменять законодательство. Чтобы равные права стали реальностью, организаторам движения было необходимо объединить народ. Возможно, они смогли бы изменить законы, но им нужно было большее, они должны были изменить страну. Настоящих устойчивых перемен можно добиться, только сплотив нацию ради общей цели, когда люди поддержат вашу борьбу не потому, что вынуждены, а потому, что хотят. Никто не может добиться кардинальных изменений в одиночку. Для этого нужны единомышленники. Подробности того, как добиться установления гражданских прав или что нужно для этого сделать, вызывали разногласия, и различные группы пробовали разные подходы. Одни использовали насилие, другие призывали к миру. Независимо от того, как и что они делали, борцов за гражданские права объединяло одно – то, зачем они это делали. Это было не просто твердое убеждение Мартина Лютера Кинга, которое смогло встряхнуть народ. Это был его ответ на вопрос «зачем?», выраженный словами. У Кинга был дар. Он говорил о том, во что верил. И его слова вдохновляли. «Я верю, я верю, я верю». «Есть два вида законов», — говорил он, — «справедливые и несправедливые. Справедливый закон – это кодекс, созданный человеком, который соответствует моральным законам. А несправедливый закон – это кодекс, который противоречит моральному закону. Любой закон, который возвышает человеческую личность, справедлив. А любой закон, который унижает человеческую личность, несправедлив. Все законы о сегрегации несправедливы, так как сегрегация искажает душу и вредит личности. Его цель была большим, чем только движение за гражданские права. Она касалась всего человечества и нашего отношения друг к другу. Разумеется, его взгляды сформировались под влиянием времени и места его рождения и цвета его кожи, но движение за гражданские права стало идеальной платформой, чтобы воплотить в жизнь его зачем – веру в равенство. Люди слушали его слова, и они задевали души. Те, кто разделял его веру, переняли его цель, и она стала их целью. Они стали рассказывать о своей вере другим, а те, в свою очередь, несли эту весть дальше. Некоторые использовали свои профессиональные навыки, чтобы охватить больше слушателей. И вот летом 1963 года четверть миллиона человек пришли к ступеням мемориала Линкольна, чтобы услышать речь Мартина Лютера Кинга, начинающуюся со слов «У меня есть мечта». Но сколько же людей пришли именно ради Кинга? Ни одного. Они пришли ради себя. Движение стало тем, во что они верили. Они видели в нем возможность помочь Америке стать лучше. Их собственная мечта — жить в стране, основанной на принципах равенства и справедливости — вдохновило их на восьмичасовую поездку в автобусе ради того, чтобы стоять под вашингтонским солнцем в середине августа и слушать слова доктора Кинга. Они приехали в Вашингтон просто чтобы доказать свою веру. Их появление в тот день стало одним из ответов «что?» на их собственное «зачем?». В этом была их цель. Сама речь Кинга напомнила каждому слушателю о его идеалах. Эта речь касалась цели, а не способов ее достижения. Она начиналась со слов «У меня есть мечта», а не «У меня есть план». Кинг говорил о цели, а не обозначал план установления гражданских прав в Америке, состоящий из 12 пунктов. Кинг предложил Америке место для собрания, а не план действий. План обсуждался, но не на ступенях мемориала Линкольна. Слова, произнесенные Мартином Лютером Кингом, объединяли людей, разделяющих его убеждения, даже если они лично не страдали от неравенства. Примерно четверть собравшихся в тот день людей были белыми. Это была вера не в Черную Америку, это была вера в общую Америку. Кинг стал идейным лидером, объединившим всех, кто разделял его веру, независимо от цвета кожи. Нехороший план сделал Кинга лидером. Люди пошли за ним, потому что у него были вера и дар донести ее другим. По сути, Мартин Лютер Кинг, как все великие лидеры, сам стал символом веры. И по сей день мы возводим статуи, которые олицетворяют эту веру. Люди последовали за ним не из-за его идеи изменить Америку, а потому что они сами мечтали об этих переменах. Часть мозга, отвечающая за наше поведение и принятие решений, не отвечает за язык. Порой нам сложно объяснить, почему мы делаем то, что делаем. Поэтому мы приводим рациональные доводы, которые, хоть и правильны по сути, не обладают достаточной силой, чтобы вдохновить других. Поэтому, когда людей в тот день спрашивали, почему они пришли, они показывали на Кинга и просто отвечали «потому что я ему верю». Главное, что сделал Мартин Лютер Кинг-младший, облек свои чувства в понятные каждому слова. Он дал нам вдохновение. Он дал людям то, во что они смогли верить, то, чем они могли поделиться с друзьями. В тот день каждый на площади разделял общие ценности и убеждения. И все в тот день, независимо от расы или пола, доверяли друг другу. Это было доверие, общая связь и вера, которые создали движение, изменившее целую нацию. Мы верим. Мы верим. Мы верим.